Она ничем не отличалась от аналогичных застроек в любом городе страны и, наверное, называлась «Черемушки» с добавлением местного прилагательного. В старой части города в глинобитных домах с плоскими крышами жили мужчины, старики, женщины и младенцы. Старики сидели кое-где на заваленках, младенцы заполняли арыки, тротуары и узкие улочки, а женщины выскакивали из тенистых дворов, чтобы утащить во внутренность того двора очередного младенца с какой-то неведомой материнской целью. Покупателей золота здесь не имелось. Ясно, как 21. Или их надо было разыскивать по неведомым бэби-приметам. Например, базар. Бестолковый, битком набитый ишаками и халатами базар, где темные старики продают редиску, дыни и лук. Будешь в толчее продавать самородок неизвестно кому. Нужен индивидуальный контакт, возможность поговорить без посторонних ушей. А как без ушей, если на 5 квадратных метрах базара находятся 25 человек? В 4 часа дня этот базар как по звонку пуст. Сторожу продавать будешь. От этих обстоятельств Беба ожесточился. Он начисто забыл осторожность и теперь, уходя, оставлял самородок под койкой все в той же швейцарской сумке. Держал его просто завязанным в тряпку. Обрубок носил с собой. Металл залоснился в кармане. К нему прилипли табачные крошки и всякая разность, которая бывает в карманах не слишком опрятного человека. 50-граммовый обрубок драгоценного металла потерял свой товарный вид. «Искать, черт побери, искать надо!» — думал лежа на гостиничной койке, млевший от жары Беба. Номер был странный, сделанный из 2 комнат. В комнате поменьше стояли 2 койки, в комнате побольше — 4. И в той, и в другой комнате люди менялись почти ежедневно. Это был обгорелый на сельскохозяйственном производстве народ в неизменных брезентовых сапогах и кителях из серой холстины. Они вставали в 5-6 утра, пили зеленый чай из гостиничных чайников и исчезали, чтобы завтра смениться новыми. Неутомимо держался только его сосед, главбух неизвестного провинциального производства. Этот чертов главбух тоже обазиатился. Тоже вставал в 6 часов утра, пил для начала зеленый чай, затем клал на стол папку и вслух начинал читать свои бумаги. От 6.08.66. В ответ на ваш 32/7 сообщаем. Проклятый канцелярщик так и читал, как пишется, 6.08. От всего этого хотелось запить, кануть в темную бездну. Но Беба держался. Чужая страна, чужие обычаи. Ухо востро и хвост пистолетом. Учись, солдат, свой труп носить. Учись висеть в петле, так произнес поэт. В этом городе все говорили про хлопок. Радио говорило про хлопок, газеты писали о нем же, и комики-постояльцы в брезентовых сапогах, когда переходили на русский, толковали тоже про хлопок. Базарная толпа состояла из людей в халатах. Халатники, он это видел, знали физический труд не по книжкам. Редким и случайным казалось в толпе темных халатов